Где же ты видела барсука? На площадке перед норой. Ничуть не смутившись, ответила мушка, хотя щеки ее при этом почему-то порозовели. Я ходила туда гулять. Вот как? В третий раз воскликнул папа, и теперь в его голосе прозвучала уже угроза. И кто же это тебе позволил отправляться гулять к норе, мадемуазель Любопытный Нос? Теперь ты еще чего доброго спугнула нам барсука. Вряд ли после этого наша сегодняшняя экспедиция может увенчаться успехом. «Ну, не разрешила мне пойти погулять», — ответила дочка. «Но я ей не сказала, что пойду к норе. Папа, ты сходи туда сам, завтра в полдень. Ты только посмотри, как он греется на солнышке, и сразу поймешь, какое это славное, мирное животное, настоящий Фридолин. Я теперь его друг, папа, я его союзница, и нечего тебе улыбаться, Ули. Я буду помогать барсучку, сколько у меня хватит сил». «Придумала тоже. Барсук и миролюбивое животное!» — возмутился папа. «Стоит мне только вспомнить наше кукурузное поле!» «Неужели ты не понимаешь, какой вред он нам причинил? Чем твоя мать будет зимой кормить кур? Сама знаешь, сейчас нигде корма не достать!» «Ну, пап!» — с превосходством возразила мушка. «Разве может Фридолин думать о корме для кур? Он же маленький, совсем маленький и глупый зверек. Нельзя же из-за этого его убивать». «Хороша позиция, ничего не скажешь», — снова воскликнул папа. «Что ж, значит, пускай и крысы у нас в амбаре хозяйничают, и незачем нам кошку держать. Крысы ведь тоже не виноваты, что любят комбикорм, припасенный нами для коров и свиней». «Ну, разве это можно сравнивать, пап? Крысы очень противные животные, и очень даже хорошо, что у нас война с ними. А Фридолин — такой мирный барсучок, и потом он мой лучший друг». Подобный чисто женский ответ лишил папу на некоторое время дара речи. Но в конце концов он все же нашелся. «Итак, моя дочь-мушка не принимает участия в войне против барсука. Она намерена даже помогать своему Фридолину. Отлично! Поистине превосходно!» Но потому, как папа произнес эти слова, сразу можно было догадаться, что он вовсе не считает все это отличным и превосходным. «А ты-то пойдешь со мной на барсука, Ули?» «Конечно, папа», — ответил старший сын, — «я уже и дубинки приготовил. Вот увижу этого Фридолина, как дам ему по носу, он и лапки кверху». Мушка вздрогнула при этих словах, но ничего не сказала. Позднее, когда мать и дочь мыли посуду на кухне, Муми сказала мушке: «За обедом ты разговаривала с папой совсем не как послушная девочка». «Ах, Муми, быть послушной — это, конечно, очень важно, и я всегда буду слушаться. Но стоит мне только услышать, что они хотят убить моего Фридолина, я сама не знаю, что говорю». На это мама ничего не ответила, и обе молча продолжали мыть, а затем и вытирать посуду. Глава 7. Бесславный поход. У Фридолина поселяются квартиранты, две лисы, но они-то и спасают ему жизнь. Когда папа Дицын вспоминал ту осень и начатую столь громковещательную барсучью войну, то должен был признаться, что кончилась она полной неудачей. Но неудачу можно ведь и преодолеть, она может даже послужить толчком к новым начинаниям. Но не тут-то было. Вся эта затея лопнула. Неделями никто даже не вспоминал о барсуке Фридолине, а когда наступила зима, то никто и не думал больше о нем, даже мушка. Разумеется, экспедиция к барсучьей норе состоялась, хотя мушка и вышла из войны, и было высказано опасение, что она спугнула барсука, и что он сбежал, или, иначе говоря, отправился путешествовать в дальние страны.